Цепь вылетает из Сикси Фокси и цепляется за клетку, подтягивая ее к кораблю. Однако Фрэнки удерживает цепь, и Брук пытается разрезать ее, хотя она слишком прочна для него. Наруто встал, но пуля попала ему в колено. Он посмотрел, чтобы увидеть другого пирата, держащего винтовку, чтобы присоединиться к Камою. Он зашипел, когда из раны пошел пар. Фрэнки спрашивает, что за гриб использовал Ками, и тот отвечает, что это был сонный гриб, который рос только на грибном острове. Брук понимает, что Ками жаловался на то, что он участвует в конкурсе на замену Зара, что Ками подтверждает. Ками говорит, что единственным противоядием от сонливого гриба является гриб-рикошет, который вытаскивает Дадзику. Внезапно Робин использует свои силы, чтобы вырвать гриб отскок из рук Дадзику и насильно скормить его Луффи, который мгновенно снова наполняется энергией. Тем не менее, Ками говорит шокированному Дадзику, что все в порядке, и что клетка вставлена. Луффи умудряется согнуть прутья клетки и говорит Зоро и Санджи идти вперед, но на него нападает Дадзику, который отправляет его в полет, пляж. Клетка натягивается на мачту Сикси Фокси, и Луффи пытается вернуться и спасти Зоро и Санджи. Тем не менее, Ками льет масло на ручку Луффи и заставляет его поскользнуться, отбрасывая Луффи в море. Усопп отправляется спасать Луффи, а Фокси стреляет лучом Наранара в его корабль. Тем не менее, Ками знал, что сделает это, и покрыл Сикси Фокси светоотражающим покрытием, в результате чего луч отразился и поразил всех на пляже. После того, как эффекты исчезли, Усопп объяснил Фрэнки и Бруку силы Фокси, когда вечную позу выбросила на берег. Придя к выводу, что это была ловушка, они решили расстаться с Чоппером и Бруком, чтобы найти гриб-отскок, пока остальные отправляются за Камием. Фокси подбежал и предложил свою помощь, так как члены его экипажа и корабль тоже были захвачены. «Остальные обыскивают остров в поисках этого гриба», — выкрикнул Наруто. «Чем больше вас покроет остров, тем быстрее вы его найдете». Вместе с Санни Наруто плыл, а Фокси рассказывает Луффи, как Ками и Даджаку присоединились к пиратам Фокси даже после того, как снова стали непобедимыми. Луффи вспоминает, как Зоро был его первым членом экипажа, а Фокси отвечает, что Порчи и Гамбург также были его первыми членами экипажа. Луффи заявляет, что не хочет, чтобы кто-то из них остался позади, когда он станет королем пиратов. Затем Фокси дает Луффи безделушку из своей головы в знак дружбы, которую Луффи любит. Фокси предлагает их и другим пиратам соломенной шляпы, но они отказываются. Чоппер и Брук. Брук и Чоппер осматриваются в поисках рикошетного гриба, но безуспешно. Пока они смотрели, они случайно запустили ловушку, которая отправила их в большой гриб. Гриб выпускает густой газ, и его решают назвать чихающим грибом. Капоте, Итамимидзу и Чучун пытаются помочь очистить газ, но только раздражают Брука и Чоппера. Они смотрят на гигантскую ловушку, на которой есть символ морского дозора, а также документ, подтверждающий одобрение Камея. Однако Брук внезапно понимает, что они окружены морскими пехотинцами, и говорит всем пригнуться, пока морские пехотинцы стреляют по ним. СХК. Наруто посмотрел на остров, прежде чем взбежать на мачту. Забравшись в воронье гнездо, он пододвинул длинный стол к окну и закрепил его так, чтобы он был далеко от окна. Положив два мешка с песком в конце у окна, Наруто открыл его и распечатал свою винтовку. Лежа, он посмотрел в прицел и увидел морского пехотинца, смотрящего на них в бинокль. Хлопнуть. Он выстрелил и через мгновение попал в мужчину до того, как пуля попала в стол. Дерьмо. Повернувшись направо, Наруто увидел вспышку, прежде чем сделать еще один выстрел, стреляя в прицел человека, который напал на него на острове. Отойдя от прицела, Наруто увидел, что они были окружены кораблями, прежде чем выстрелил розовый луч как раз в тот момент, когда они выстрелили в Санни. Затем его отбросило к стене, когда стол ударил его, когда Фрэнки выстрелил Санни в воздух в сторону острова. А да ладно. Чоппер и Брук. На грибном острове Капоте, Итамимидзу и некоторые другие пираты Фокси были схвачены морскими дозорными, а Чоппер, Брук и Чучун прячутся на деревьях. Они мрачно размышляют о том, что пираты Фокси пожертвовали собой, чтобы спасти их. Некоторое время назад Капоте сказал Чучуну забрать Чоппера и Брука, чтобы они могли найти гриб-отскок, а он прикроет их. В настоящее время Чоппер пытается спрыгнуть с дерева и спасти пиратов Фокси, но Брук ловит его, показывая Чопперу, что морской пехотинец под ними носит наручники из кайросыки. Затем Брук и Чоппер улетают на Чучуне, а Чоппер пообещал вернуться и спасти пиратов Фокси. Внезапно они сталкиваются с горой, которая вращается, показывая, что это большое змееподобное существо. Змея ревет, заставляя троих испуганно кричать. Исхака. Пираты соломенной шляпы взбираются на горы, окружающие берег, и видят множество других кораблей дозора, преследующих их, а также горные точки с постройками в них, окружающие вулкан, из которого вместо дыма вырывается пар. Дозорные замечают их и докладывают Камыю, который готовится реализовать свой второй план. Камый использует громкоговоритель, чтобы сообщить пиратам соломенной шляпы, что он находится в одной из каменных башен. Камый говорит пиратам соломенной шляпы, что у них есть время до завтрашнего рассвета, чтобы найти своих друзей. Если бы им это удалось, они бы победили. В противном случае они попадут в его лапы. Хорошо. Наруто пошел в своем золотом плаще и создал клона, который напал на двух клонов, спрятавшихся в кустах, прежде чем быстро пройти через здание и уничтожить точки, прежде чем найти остальных. Создав клонов, Наруто забрал их всех обратно в группу. Чоппер и Брук. Чоппер и Брук продолжали убегать от змеиного существа, а последний нес на спине потерявшего сознание Чучуна. Чучун просыпается по приказу Брука, и когда он видит змею, преследующую их, он паникует и уносит Брука и Чоппера в воздух. Однако змееподобное существо попадает в ловушку морского дозора и начинает извиваться, поэтому Чоппер и Брук решают пойти к нему. Они находят ловушку, в которую он попал, и Чоппер говорит Бруку включить музыку и успокоить его, и Брук делает это, несмотря на то, что знает, что это привлечет дозорных. Музыка Брука успокаивает змею, позволяя Чопперу использовать Хиавы Паинт и сломать ловушку с помощью Брука и Чучуна. Дозорные замечают шум, происходящий в месте нахождения змеиного существа, и Брук успокаивает его, пока Чоппер втирает лекарство в его рану. Внезапно Чоппер чувствует знакомый запах и с восторгом понимает, что на шее змеиного существа растут рикошетные грибы. Чоппер подползает к ним, говоря Бруку и Чучуну, что он называет существо Киноконда. Внезапно на Киноконде раздаются выстрелы, когда морские пехотинцы стреляют по ней, зная, что пираты там. Исхака. Наруто наблюдал за разрушением острова, когда все морские пехотинцы были нокаутированы, прежде чем Киноконда появилась в вулкане, показывая, что внутри была просто вода. Чоппер, Брук и несколько пиратов Фокси оказались у него во рту. Позже пираты соломенной шляпы, пираты Фокси и Киноконда возвращаются на грибной остров, и Фокси говорит, что они продолжат плавать на новом сексуальном Фокси, потому что Дадзику отлично с ним справился. Фокси протягивает руку Луффи, чтобы поблагодарить пирата за сражение с ним, но когда Луффи подходит пожать ему руку, Фокси прекращает перемирие между ними и стреляет в него лучом Нарнара. Однако на Луффи не действует луч, который шокирует Фокси, но затем он исчезает, поскольку выясняется, что он был всего лишь иллюзией, созданной Нами, которая знала, что Фокси сделает это. Затем Нами атакует Фокси, Порчи и Гамбург с помощью Thunderbolt Темпа, пугая других пиратов Фокси. Затем Луффи смеется над глупостью Фокси. Позже, попрощавшись с пиратами Фокси, пираты соломенной шляпы начинают есть на кухне, прежде чем замерзнуть, когда Зара выпадает сонный гриб. Глава 46. Алабаста. Так много с тех пор, как вы все снова собрались вместе. Виви спросила Наруто, который сидел на подоконнике. Волосы у нее распущены, но скреплены заколкой, и они кажутся немного короче, чем раньше. На ней голубое платье, которое подчеркивало ее фигуру в виде песочных часов и декольте ее большого бюста. Да, они притягивают неприятности. Наруто усмехнулся, скрестив руки на груди и разговаривая с принцессой. Кто знает, как далеко они зайдут без меня. Значит, у них все хорошо, хай, да, так хорошо, как они могут быть с таким капитаном, как Луффи. Исхака. Когда Наруто ушел, команда плыла в снежную погоду, а Луффи, Чоппер, Усопп и Брук ловили рыбу. Когда они ловили рыбу, к ним подбежала девушка верхом на спине большой ящерицы, и ее вытащили. Затем она взяла Луффи в заложники, взобравшись ему на спину, нацелив нож на его шею и потребовав еды для его освобождения. Однако попытка терпит неудачу, когда команда не проявляет никакого беспокойства за Луффи, и он ладит с ящерицей Элизабет. Санджи кормит ее, несмотря на то, насколько она слаба, и пираты соломенной шляпы представляются ей. Робину удается опознать девушку, Ольгу из Алчими, по рисунку на ее платье, и он сообщает остальным, что это затерянный остров, который, по слухам, породил золото Пюагеруда, чистое золото, которое, как говорят, более яркое и более ценное, чем тонна обычного золота. Это интересует команду, и когда Ольга заявляет, что может привести их к этому, они более чем готовы ее принять. Однако рядом с ними появляется корабль, и Нами объясняет, что он принадлежит охотнику за сокровищами по имени Безумное Сокровище. Команде Мат-Триасури удается догнать Ольгу и Санни-Триасури, требуя, чтобы они передали ее. Когда Ольга отказывается идти с ним, он отправляет за ней свою команду, хотя пиратам соломенной шляпы удается отбиться от них. Трежер использует свои силы цепной цепи, чтобы схватить Ольгу и пытается затащить его на свой корабль, но пираты соломенной шляпы тянут ее назад, что приводит к перетягиванию каната. В конце концов Зара освобождает ее, но кольцо, которое было у нее на пальце, слетает в процессе, показывая, что в нем было чистое золото, и приземляется в океане. Это, в свою очередь, вызывает рыбу-удильщика морского короля, которого Ольга называет Банбанри. Банбанри засасывает кольцо и продолжает делать то же самое с двумя кораблями. Однако, когда пираты соломенной шляпы пытаются сбежать, Ольга показывает, что чистое золото находится в желудке Банбанри, и они должны проникнуть внутрь него, если захотят. Пираты соломенной шляпы подчиняются и направляются к морскому королю, а безумное сокровище следует их примеру, протаранив борт Санни, чтобы заставить их врезаться в язычок Банбанри. Луффи удается спасти корабль, но в процессе он попадает в желудок. Ольга идет спасти его с Элизабет, в то время как остальные пираты соломенной шляпы и команда безумного сокровища падают в желудок Банбанри. Луффи просыпается и обнаруживает, что находится на острове, который, как показывает Ольга, является одним из трех, которые съела Банбанри, и все они находятся в его желудках, а третий ее дом, Алхимия, находится там, где находится чистое сердце. Вскоре выясняется, что на острове выжили динозавры, и некоторые пытаются их съесть, но Луффи удается победить одного и отпугнуть остальных. Когда они едят срубленного динозавра, Ольга показывает, что ей 200 лет, к большому шоку Луффи. Далее она объясняет, что тогда ее отец создал чистое золото, которое привлекло к ее семье пиратов, в результате чего ее мать была убита. Она обвинила в этом своего отца и собиралась бросить кольцо, которое было раньше, в океан назло ему, когда появился Банбанри и проглотил половину острова вместе с ней и ее отцом вместе с ним. Она предполагает, что ее отец умер, поскольку она единственная выжившая из Алхимии. С тех пор она оставалась в желудке в течение 200 лет, пока однажды ее случайно не выплюнули. Вскоре ее обнаружили морские пехотинцы и захватили ЦП-0. Она соглашается показать Луффи выход, если они будут делать то, что она говорит. Луффи соглашается, и они пожимают друг другу руки. Однако их прерывает прибытие безумного сокровища, которому удалось их найти. И Луффи, и он сражаются на равных. Однако затем Трежер сообщает, что ему удалось поймать Усоппа, Нами, Джину, Чоппера, Робин и Брука. Луффи пытается атаковать безумное сокровище, но внезапно хватает Нами, используя свои цепи, и угрожает пытать и убить ее и других, используя свои силы цепи, вынуждая Луффи сдаться, чтобы она и остальная команда не пострадали. Треже связывает его и требует, чтобы Ольга помогла ему. Она соглашается, но только при условии, что Мугивары не пострадают. Он соглашается, но оставляет Луффи растворяться в приливах кислоты Банбанри. После того, как они уходят, динозавр возвращается и берет Луффи в рот, намереваясь скормить его своим детенышем. Ему удается заставить динозавра выплюнуть его и отпугнуть детенышей, однако среди них оказывается довольно пухлый человек в костюме. Он освобождает Луффи и объясняет, что он был поглощен своим островом 200 лет назад и выжил, смешавшись с динозаврами и поедая мясо, которым кормили детенышей. Однако, когда Луффи рассказывает, что история Ольги похожа на его историю, мужчина оказывается ее отцом, Асьером Мыскиной, и более чем благодарен за то, что она жива. После этого они возвращаются на пляж и получают помощь динозавра, похожего на Элизабет, по имени Чавес, чтобы пересечь кислотные соки. Тем временем захваченные пираты соломенной шляпы вынуждены грести на нижних палубах корабля Трежер. Когда они это делают, Нами показывает, что знакома с Треже, поскольку до того, как она встретила Луффи, она пыталась украсть из хранилища Трежера, но столкнулась с конкурентом, который добрался туда первым. Они оба были найдены и захвачены Трежи, но сказал, что конкурент использовал нами в качестве приманки и так и не вернулся за ней. Ольга воспринимает это как знак никогда не доверять друзьям, но нами заявляет, что позже она нашла друзей, которым могла доверять, и что Ольга должна верить в Луффи. По мере того, как это продолжается, Луффи и Асьер пробираются ко второму желудку, но им приходится остановиться, когда там оказывается слишком много кислоты для Чавеса, и, к счастью, они находят Таузинцанни. На них внезапно нападают несколько людей Трежи во главе с Психопи. Несмотря на то, что он использует свои силы для маскировки людей, Луффи удается победить их и заставить Психопи отступить. Вернувшись с сокровищем, они наконец достигают алхимии храма, где хранится чистое золото, но также находит знак от Асьера, который предупреждает их, что тех, кто ищет золото, ждет смерть. Это вскоре подтверждается, когда один из людей Трежера выходит со стрелой в спину, сигнализируя, что храм заминирован. Группа продвигается вперед и вскоре натыкается на первую ловушку, орган, который будет стрелять стрелами, если заданная песня сыграна неправильно. Брук, будучи музыкантом, добровольно принимает вызов, но не может сыграть последние ноты, так как последняя страница исчезает. Робин и Чоппер защищают его от стрел, пока он пытается разобрать последние ноты. Ольга, видя доверие между товарищами по команде в такой смертельной ситуации, приходит им на помощь и поет песню, которой ее научила мать, так как ее нужно играть на органе. Благодаря этому группа может обойти ловушку и продолжить путь. Когда они идут вперед, появляется Психопи и сообщает Трежеру о выживании Луффи, поднимая боевой дух его товарищей по команде и Ольги. Сокровище оставляет псы Чоппе и Наоми охранять входы, пока группа продолжает свое существование. Вернувшись в Санни, Наруто появляется в Санни и видит, что она пуста, а также внутри чего-то, поскольку он увидел стену. Вздох, каждый чертов раз, я никогда не могу оставить их в покое. Он спрыгивает и видит, как Луффи едет к нему, прежде чем повернуться налево и увидеть трех мужчин в плохих масках других, атакующих их. Что, черт возьми, случилось? Спросил он, пока Луффи объяснял все, что произошло после того, как он ушел, когда активировался маркер. Появилось больше мужчин, прежде чем Наруто увидел одного, использующего аэрозольную краску, из-за чего его люди выглядели как очень плохие подражатели команде. Это темнокожий мужчина с большими губами. Он носит розовое зимнее пальто, кепку с надписью «Псы» и очень маленькие солнцезащитные очки. Психопи, пираты сокровищ. Наруто посмотрел на него, прежде чем надеть свой золотой плащ, создать клонов и в мгновение ока нокаутировать группу ударами. После этого Зара, Санджи и Фрэнки подошли с припасами, чтобы улучшить Санни, чтобы плыть через кислоту, в то время как остальные отправились спасать команду. Тем временем группа Трежи попала в другую ловушку, которая включает в себя попытку открыть подъемный мост, избегая динозавров, охраняющих территорию. Усопу удается использовать свои снайперские навыки, чтобы сбросить подъемный мост, в то время как Чоппер сдерживает динозавров. Затем они попадают в последнюю ловушку, в которой есть замочные скважины, и им нужно найти правильную, чтобы открыть ее с помощью предоставленного ключа. Нами берется за задание, но обнаруживает, что когда она выбирает не тот, фиктивная замочная скважина шокирует ее и обрушивает на нее верхнюю часть конструкции в форме аллигатора с намерением раздавить свою жертву. Усоп, Брук и Чоппер пытаются удержать его, пока она продолжает, но с каждой неправильной замочной скважиной становится все тяжелее. В конце концов, Нами теряет сознание от слишком большого количества ударов, заставляя Ольгу попытаться продолжить на своем месте. Однако она тоже не может найти подходящего, и кажется, что все они будут раздавлены, прежде чем Наруто упадет вниз, ударив сверху Расинганом, спиральная сфера. «Ты тот кусок дерьма, который забрал моих друзей и девушек?» – спросил Наруто, стоя перед мужчиной. «Это темнокожий мускулистый мужчина с очень непослушными и колючими фиолетовыми волосами. На нем темно-серые штаны, подтянутые до колен, красный ремень и серые сапоги с красной подкладкой. У него есть две татуировки шестеренок со спиралями внутри. Один на левом плече, а другой на правом бедре. У него есть солнцезащитные очки, его тело украшено цепями, и у него розовые глаза. Безумное сокровище. Охотник за сокровищами и капитан пиратов сокровищ. Да, это. Мэтт остановился, когда Наруто в своем золотом плаще оттолкнул его к другому, который ударил его ногой в воздух, прежде чем он был поражен несколькими ударами со скоростью света. Затем Мэтт встал на руки и колени, прежде чем настоящий плоскодонка Наруто ударил его по голове с громким треском, когда Мэтт перевернулся на спину. Наруто сломал себе шею, прежде чем подойти к остальным, только чтобы остановиться, когда они выпали из люка, прежде чем он нырнул за ними. Когда они достигли дна, Наруто открыл фонарь, чтобы увидеть девушек в гаремных нарядах, парней в лохмотьях и Ольгу. Двигаясь вперед, они обнаруживают, что комната, в которой они находятся, это лаборатория Асьера, а внутри – чистое сердце в контейнере. Робин находит журнал, в котором объясняется, что он создал чистое сердце вместе со своей женой, чтобы спасти свою дочь, поскольку она заразилась болезнью, которая убьет ее, когда она станет старше. Однако свет чистого сердца мог замедлить рост человека, поэтому он отрезал кусок и вложил его в кольцо, прежде чем отдать его Ольге в надежде, что она проживет достаточно долго, чтобы найти лекарство. Вскоре Ольга понимает, что ее отец действительно заботится о ней и что он также был опечален смертью ее матери, называя себя дурой из-за того, что так долго таила на него злобу. Комната содрогнулась, когда они услышали приглушенные взрывы, прежде чем они побежали по скале и упали, когда взрыв прогремел мимо них, золото упало в кислоту. Затем Санни приземлился рядом с ними, и все поднялись на борт, и увидел, что Акари тоже был на борту. Кислотный сок начинает накапливаться из-за расстройства желудка Банбанри и вытекает наружу. Санни удается сбежать из Банбанри обратно в новый свет. При этом они видят, как свет антенны Банбанри ярко светится от чистого золота, которое, как объясняет Асьер, происходит от чистого золота, которое он съел, так как его привлек металл. Потом, пираты соломенной шляпы вскоре достигают соседнего острова и высаживают Асьера, Ольгу, Элизабет и Чавеса. Хотя расставание кажется горько-сладким, поскольку без кольца с чистым золотом болезнь Ольги в конечном итоге распространится и убьет ее. Однако, когда Асьер сообщает, что болезнь Ольги называется лихорадкой Южного Голубого Императора, Чоппер сообщает, что лекарство от нее было разработано во время пребывания дуэта в Банбари. Чоппер отдает его Ольге с помощью укола иглой, к большому ужасу Ольги, прежде чем команда расстается с ними, чтобы они могли жить своей новой жизнью. Когда команда отплыла, Джина заговорила, глядя на нами: «Ты не расстроен, мы ничего не получили, как обещали. Я не знаю об этом». Она вытащила золотой конверт с красной печатью, на которой была буква «Г» перед звездой. «Приглашение на Гранд Тесора». «К чему?» – спросил Наруто, приподняв бровь. Робин объяснил, что это огромный корабль с построенным на нем мегаполисом, который называют крупнейшим городом развлечений в мире, и что мировое правительство признает его независимым государством из-за богатства лидера, и они также классифицируют его как демилитаризованную зону. Несколько дней спустя, Наруто в белой рубашке и синих джинсах прислонился к мачте, наблюдая, как Нами в бело-голубом бикини играет в волейбол с Чоппером в своей команде. Он посмотрел на Робин, одетую в розовую рубашку с пуговицами, завязанную так, чтобы было видно ее декольте и нижнюю часть груди, и черные плавки от бикини. И он мог поклясться, что увидел розовый оттенок, когда она отбила мяч Фрэнки. Между тем, остальные поели до того, как Луффи снял еду с гриля, вызвав гнев Санджи. Он видел, как Нами и Чоппер выиграли из-за того, что Робин использовала свои способности, чтобы ударить по мячу. Позже, пока они ели, Нами рассказала Чопперу о казино Тесора, в то время как Брук рассказал о круглосуточном шведском столе без выходных. Тем временем Наруто надел черный плащ и открыл бутылку пива, прежде чем сделать глоток. «Ты в порядке?» Наруто повернулся и увидел, что Джина в коротких шортах, черной рубашке и с волосами, заплетенными в хвост, подходит к нему. «Хай, да. Просто не верь этому месту, если правительство говорит, что оно не нарушает закона». Он повернулся и получил в лоб монету из 100 ягод, прежде чем поймал ее, пока Нами говорила: «Наруто, используй это, чтобы заработать нам немного наличных в казино». Наруто вздохнул, когда положил монету в карман, прежде чем Луффи, Усоп, Брук, Фрэнки и Чоппер устроили для них шоу сумо, которое длилось до приседания. И то, что Нами избила их после того, как разбудила ее, На закате они увидели свет от очень большого корабля, прежде чем Нами объяснила, что это Гран Тесора. Они подплыли к нему, и Наруто увидел корабль. Большая часть Гран Тесора состоит из золота, а его носовая часть напоминает круизный лайнер, только гораздо более массивный по своим размерам. Весь корабль имеет длину 10 километров, и внутри него построен город без крыши. Корма представляет собой большой круг с высокой золотой башней в центре, а в самой задней части большая зеленая площадка. Передняя часть корабля позволяет другим кораблям войти внутрь Гран Тесора. Его название и два пиратских флага можно увидеть при входе на корабль. Похоже, что его тянут две гигантские морские черепахи, вооруженные пушками для передвижения. Когда они добрались до туннеля, Наруто увидел веселого Роджера. Это тонкий череп в пурпурном цилиндре, балансирующем на левой стороне головы, с двумя белыми скрещенными костями позади него. За черепом и скрещенными костями находится большой желтый точечный рисунок с инициалами ГТ, украшенными лампочками в буквах. Они прошли через туннель, когда на них упала золотая пыль. Наруто выглянул и увидел, что даже вода казалась золотой, прежде чем они вошли в бассейн, где они увидели танцующих девушек на звездных платформах, а на одной из них сзади был мужчина. Это очень высокий и мускулистый мужчина с зачесанными назад зелеными волосами. На нем золотая рубашка на пуговицах, поверх которой белый пиджак. Куртка покрыта узором из золотых звезд, а также имеет розу на левой груди. У него также есть золотые штаны и белый цилиндр с золотым потоком сверху. Гилд Тесора. Наруто повернулся, когда другой корабль с длинной пушкой впереди выстрелил в них. Что за черт? Мы длинные-длинные пираты. Отдайте все свои ценности, или, может быть, мы просто их возьмем. Внезапно на оба корабля упал прожектор, когда другая команда прыгнула на Санни. Только для того, чтобы пираты соломенной шляпы быстро убили каждого члена. Внезапно вода взмыла вверх и превратилась в твердые щупальца, которые обвили длинных-длинных пиратов и их корабль, прежде чем Гилд заговорил, когда вода хлынула из труб вокруг них. Добро пожаловать всем и каждому в крупнейший в мире развлекательный центр Гран Тесора. Приятного пребывания. Затем экипаж пришвартовался в золотом порту вместе с большой группой, которая также пришвартовалась. Вау! Не могли бы вы посмотреть на это? Они подняли глаза и увидели женщину, идущую к ним. Это высокая и стройная женщина со светло-коричневой кожей, длинными рыжими волосами и красной татуировкой на нижнем левом бедре в виде спиральной змеи со звездой посередине. На ней черное платье с открытой спиной и белой полосой слева, черные перчатки, большие серьги в форме полумесяца, фиолетовые солнцезащитные очки, черные туфли на шпильке и ремень с пряжкой в виде звезды. Баккара, консьерж Гран Тесора. Извините, а не могли бы вы быть знаменитой командой соломенной шляпы? Она попросила Санджи подбежать к ней, прежде чем снять очки, обнажив свои зеленые глаза, и повесить их на платье. Я Баккара, консьерж для VIP-гостей. Это круто и все такое, но какое это имеет отношение к нам? Спросил ее Луффи. Потому что ты в списке. Баккара объяснил, что вытащил книгу, чтобы пролистать ее. Все, что связано с пиратами, морскими пехотинцами и главами правительств, считается VIP-персонами. Она протянула книгу, показывая, что остановилась на страницах, на которых были плакаты о розыске. «А вот и ты, теперь следуй за мной». Затем она указала им на подъезжающую машину. Это длинный белый кабриолет с золотой отделкой и маленькими черепахами по бокам, действующими как поршни. Они сели в машину, а Луффи запрыгнул на капот, прежде чем они уехали. Они проходят через центр города, где есть курорты и всевозможные места для отдыха, прежде чем попасть в первоклассный город, где все здания сделаны из золота. Пираты соломенной шляпы все больше и больше восхищаются прекрасным кораблем, но Баккара сообщает, что Ибза Ден Ден Муси повсюду, и любой, кто будет пойман на мошенничестве или воровстве, будет отправлен в подземную тюрьму. Позже группа прошла в казино в белых костюмах и платьях. Добро пожаловать в гордость и радость Гран Тесора, Лера. Святая корова, это все золото. Он полностью сделан из золота. Баккара объяснила, прежде чем к ним подбежала группа детей. Купите цветок у нас. Пожалуйста, сделай. Вы VIP-клиенты, не так ли? Цветок? Спросила Джина, глядя вниз. Да ладно, что плохого? Купите один. Просто купите один. Так сколько ты хочешь? Спросил Наруто, приседая. 5000 ягод. Мы не будем свободны, пока не получим деньги. Так что просто помогите нам, хорошо? Что ты имеешь в виду? Боже мой, детишки. «Почему вы беспокоите моих клиентов?» Баккара говорила, пугая детей. «Это не место для таких, как ты, верно? Так что беги домой». Дети побежали, когда Баккара повернулась к экипажу. «Пожалуйста, извините их, а теперь поторопимся в казино». Они подошли к большому золотому казино прямо внутри здания. «Так это казино, оно такое огромное». «Действительно, у нас здесь, в казино, есть несколько игр и аттракционов. Не стесняйтесь спрашивать меня о любом из них, я буду рад провести вас», Баккара объяснил. «Аригато». «Спасибо», сказал Наруто, когда мужчина подошел к ящику, открыл его и показал внутри синие и черные покерные фишки с золотой монетой посередине. «Мы начнем с того, что одолжим вам чипсов на 20 000 ягод. Мы можем их использовать», спросила Джина, когда Нами наклонилась, чтобы посмотреть на них. «Действительно, не сдерживайтесь». Луффи взял чип и побежал в комнату с Усоппом и Чоппером, а Нами взяла чемодан и побежала за ними, прежде чем остановиться у входа. «Ками, боже, эти парни просто делают то, что хотят. Что это за игра?» Она спросила женщину в сексуальном костюме кролика, которая подошла. «Хай, да, это бесплатная гонка с использованием черепашьих шаттлов. Плата за вход составляет 1 000 000 ягод». Наруто подошел, когда они с Нами пошли смотреть гонку. Когда гонка начинается, Джимми Майерс сначала вырывается вперед. Однако Стрит стреляет и уничтожает свою машину, выходя вперед, но из-за его отказа повернуть машину он и его водитель Крив съезжают с трассы. Автомобиль Луффи обгоняет нескольких других участников, но водитель впереди, Уайджик, заставляет Кирука распылять жидкость на трассу, из-за чего машина Луффи скользит и останавливается. Когда Трио соломенной шляпы выздоравливает и возобновляет движение, Кент Биф-младший сбивает машину Уайджика с трассы, но графу Таймс удается маневрировать перед Бифом. Затем пираты соломенной шляпы приближаются к машине Бифа, и свинина бросает в них тюк сена, закрывая им обзор. Машины приближаются к чрезвычайно крутому повороту, и из-за того, что пираты соломенной шляпы изо всех сил пытаются видеть сквозь сено, они падают со скалы на поле для гольфа. Однако, пока они скользят, Луффи тянет их обратно к трассе с помощью гому-гому на ракета, и они пролетают сквозь логотип Гран Тесора. Затем они приземляются прямо рядом с Биф и Тимест Саунд, и все трое входят в домашнюю растяжку плечом к плечу друг с другом. Пиратам соломенной шляпы удается опередить Биф и Тимест Саунд до финиша всего на сантиметры, и команда соломенной шляпы побеждает. «Да, продолжаем побеждать», закричала Нами, обнимая голову Наруто своим декольте. Пираты соломенной шляпы продолжают выигрывать игры в казино, получая прибыль в размере 30 миллионов долларов. Затем Баккара предлагает отвезти их в VIP-зал, где у них есть шанс стать миллиардерами. Когда они вошли в большой лифт, добрались до VIP-уровня, Баккара постучала в дверь. Внезапно через него прошел мужчина, напугав остальных. Это очень крупный мужчина с плотным телосложением, и его голова больше, чем остальная часть его тела. Он одет в черный костюм с зеленым галстуком-бабочкой, а также с белой полосой на левом боку. Черно-белый капюшон покрывает два роговидных придатка на его голове, а на капюшоне есть зеленая звезда. Танака, начальник службы безопасности. Кто, черт возьми, этот парень? Он охранник казино, Танака-сан, Баккара объяснил. С его способностями он может проскользнуть через что угодно. Хорошо, дайте мне ваши руки, пожалуйста, сказал Танака, заставив всех взяться за руки, прежде чем он протянул их и показал большую комнату с мужчинами за столом на нижнем этаже, играющими в кости. «Вау, ой, эй, даже флот здесь?» – спросил Санджи, увидев, что мимо них проходит морской пехотинец и женщина. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Гран Тесора – это особое место, разрешенное мировым правительством. Есть правила, запрещающие морским пехотинцам касаться здесь пиратов. Теперь мы начинаем». Наруто посмотрел вниз и увидел двух очень высоких мужчин, кладущих черные и серебряные кости рядом с большой металлической чашкой, прежде чем к ней подошел мужчина. Это коренастый мужчина с огромным туловищем и руками, но непропорционально меньшими ногами. Он носит открытое черное пальто на меховой подкладке с белой полосой на левой стороне, черные брюки и пояс с очень большой эмблемой в виде звезды в центре. На его левом рукаве 4 серые звезды и 6 сзади на куртке. Он носит большое жемчужное ожерелье и шапку на голове, а на плече у него татуировка в виде пурпурной звезды. У него также светлые усы и борода. «Кто этот клоун?» – спросил Зара, положив руку на мечи. Это Дайс. У него репутация чемпиона андерграундных шоу Deathmatch. Он был настолько силен, что потерял людей, против которых можно было играть. Поэтому мы назначили его главным дилером здесь. Баккара объяснил, пока они смотрели вниз. Затем Дайс подбрасывает гигантские кости в воздух и хватается за гигантский металлический контейнер, переворачивая его вверх дном и позволяя кубикам упасть в него. Затем он переворачивает контейнер вверх дном, и пираты соломенной шляпы в восторге от огромной силы Дайса. Затем Дайс разрушает контейнер своим лбом, без всякой причины держа в руках топор, получая удовольствие от боли от удара, и раскрываются значения кубиков. Пираты соломенной шляпы соглашаются рискнуть и стать миллиардерами, а Луффи делает ставку на все, и первый бросок оказывается успешным. Мой, добро пожаловать в Гранд Тесоро. После того, как все спустились, они обернулись и увидели, что к ним идут Гилд и женщина. Это стройная женщина с длинными светло-фиолетовыми волосами, завязанными в шиньон, и голубыми глазами. На ней черное платье с открытой спиной и круглым вырезом на шее с вырезом в виде замочной скважины, открывающим ее декольте, красная борода с перьями и красный цветок в волосах. «Карина, вы все развлекаетесь? Кто ты, черт возьми?» — спросил Луффи, когда Гилд остановился возле них. «Простите меня, приятно познакомиться. Я владелец этого корабля, Гилд Тесоро. Так ты тот чувак, король казино. Что ж, я буду королем пиратов. Вау, это большая честь иметь будущего короля пиратов на борту моего корабля. Ну, как насчет этого? Хочешь посоревноваться со мной?» — спросил Гилд, сняв очки. «Конкурировать? Если мы это сделаем, как насчет использования этих правил? Если вы выиграете, я дам вам инвестиции в 10 раз больше вашего заработка. Конечно, если вы проиграете, вы заработаете долг в 10 раз больше вашего заработка. Я просто отвратительно богат. Никакого азарта не шуршит, если я так ставки не подниму. Так что же будет?» — спросил Гилд, подходя к столу и садясь. «Звучит хорошо. Я не проиграю». Затем Баккара снимает перчатки и касается его плеча. Затем кости подбрасываются снова, и выпадает двойка и шестерка. Поскольку Луффи проиграл, Тесоро хвалит Баккару за ее способности. Баккара рассказывает пиратам соломенной шляпы, что она изменила удачу Луффи с помощью раки-раки Номи, плод удачи и удачи, и у Луффи внезапно начинает болеть живот, прежде чем он поскользнулся на банановой кожуре. Тесоро говорит Луффи передать свои фишки, и пираты соломенной шляпы утверждают, что их обманули, но Тесоро говорит, что пиратам соломенной шляпы придется потрудиться, чтобы погасить свой долг, поскольку именно так работает Гранд Тесоро. Соломенные шляпы понимают, что их обманули, и готовятся к бою, но Баккара заманивает Санджи к себе и также приносит ему неудачу, а Танака бросает пиратов соломенной шляпы в хаос, прыгая на пол и выпрыгивая из него и стреляя в них. Затем Зара бросает вызов Тесоро и бросается на него, но Тесоро покрывает ноги Зара золотом и манипулирует золотой статуей дракона, чтобы противостоять удару его меча. Когда золото покрывает живот и туловище Зара, Тесоро показывает, что он обладает силой гору-гору Нуми, золотой-золотой плод, дающий ему контроль над золотом. Когда все входят в Гранд Тесоро, их тела получают потоки золота, которые он может использовать, чтобы контролировать их. Тесоро говорит Мугиварам вернуть деньги, которые они одолжили, и Нами пытается вмешаться, но Карина приставляет нож к ее горлу, и Нами узнает Карину. Нами обещает вернуть деньги, и Тесоро дает им до полуночи завтрашнего дня, иначе он убьет Зара у них на глазах. «Город, я голоден!» — Луффи закричал, чувствуя себя лучше от своего заклинания. «Спасение Зара важнее этого!» — закричал Усопп, пока они шли по улице. «Ты чертовски прав, но давай сначала поедим. Ты не можешь драться?» — Джина спросила Наруто, который вздохнул. «Даже если я смогу избавиться от золота с помощью своего плаща, он все равно может напасть на вас всех, используя золото на вас. Судя по золотой воде здесь, я думаю, в ней тоже есть золото, иначе люди бы смыли его и ушли». Пока они шли, Карина в кепке, солнцезащитных очках и белой рубашке с пуговицами подошла к ним и наткнулась на Нами. Пуговицы на ней расстегнуты, чтобы показать сильное декольте и то, что на ней не было лифчика и коротких шорт с красными подтяжками. «О боже, прости меня, погоди». Нами схватила ее за руку и показала, что Карина держит бумажник. «Похоже, ты не заржавел, кот-взломщик?» — спросила Карина, когда Нами забрала бумажник. «А как насчет тебя? Ты не заржавела, «Воровка, так это ты, Карина», — сказала Нами, когда Карина улыбнулась. «Ребята, вы знаете друг друга?» — спросил Фрэнки, поворачиваясь. «Ага, мы знаем. Нами для меня как гнилая подруга-кошка-грабительница». «Верно?» — спросила Карина, когда Нами раздраженно скрестила руки. «Ни за что. Вернувшись в East Blue, мы случайно украли одно и то же сокровище. Пока ты не облажался, ты имеешь в виду. Ты облажался гораздо больше, чем я. Что это, чертов кот-грабитель?» Карина свирепо посмотрела на них, когда они столкнулись друг с другом. «Ты гнилая воровка. Позже группа идет в закусочную, чтобы поесть, и Карина показывает, что, хотя она работает на Тесора, она преследует его казну, которая содержит 20% активной мировой валюты. Такого богатства достаточно, чтобы купить небольшую страну, а также влиять как на мировое правительство, так и на черный рынок. Карина предлагает пиратам соломенной шляпы украсть сокровище, чтобы освободить Зара, хотя ни одному вору так и не удалось украсть его. Поскольку они не могли сражаться с Тесора из-за его контроля над золотом на их телах, они могли манипулировать правилами Гранд Тесора, чтобы вернуть Зара. Пираты соломенной шляпы соглашаются с этим планом, хотя Нами хочет получить ключ Карины от сокровищницы, и они начинают спорить. Внезапно пираты соломенной шляпы видят группу мужчин, преследующих двух детей по имени Рикка и Темпа, которые ранее пытались продавать цветы пиратам соломенной шляпы, разбив несколько тарелок и добавив к их долгу. Карина рассказывает, что двое детей вынуждены работать как рабы из-за долга своих родителей, и когда один из мужчин пытается ударить Рикку, вмешивается владелец ресторана Double Down. Даубледовн извиняется за Рикку и Темпа, и мужчины пинают его опущенную голову, предупреждая, что все гости должны улыбаться, и заставляя его улыбаться. После того, как мужчины уходят, Луффи спрашивает, почему они не сопротивлялись, но Рикка кричит, что это невозможно и что Луффи не понимает, прежде чем выбежать из ресторана. Гилд Тесора. Тем временем Тесора сидит в бассейне с текущим золотом, когда к нему подходит Спандам, одетый в белый костюм и белую маску. Тесора заставляет Танаку появиться и заплатить Спандаму большую сумму денег небесной дани, чтобы купить его услуги по уходу за пиратами соломенной шляпы. Однако после того, как Спандам уходит, Тесора просит, чтобы в Гранд Тесора были отправлены и лучшие агенты мирового правительства. Снаружи Санджи читает плакат, рекламирующий предстоящую казнь Зара, и говорит Луффи идти спать, чтобы они могли начать свою миссию на следующий день. На следующее утро пираты соломенной шляпы просыпаются и примеряют маскировку, а Нами ругает Луффи, Чоппера и Брука за то, что они примеряют нелепые маскировки. Позже Нами встречается с Кариной на крыше, с грустью вспоминая время, когда Карина оставила ее умирать. Эти двое были пойманы и подвергнуты пыткам безумным сокровищем при попытке украсть его сокровище, и Карина предложила пойти и отплатить ему большим количеством сокровищ, с жизнью Нами на кону, если она не вернется. Она не вернулась, и Нами попыталась вернуться к спрятанному сокровищу, но обнаружила, что его украла Карина. Карина оставляет события в прошлом, зля Нами, поскольку она чуть не умерла, и говорит Карине, что если она предаст их в этой миссии, она никогда ее не простит. Затем два мелких воришки заключают договор. С наступлением ночи пираты соломенной шляпы стоят рядом с Кариной в своих масках. Карина передает план забывчивому Луффи, рассказывая, что в комнате Хаперсуити наверху отеля, где хранится 500 миллиардов долларов, отложенных в качестве небесной дани для поддержания благосклонности мировой знати. Тем не менее, комната заключена в золото, что дает Тесора контроль над ней, а единственная лестница в ней находится под пристальным наблюдением Ивза Денден Муси. Командой будут Луффи и Фрэнки, которые выберутся из отеля, проберутся к гигантским часам и войдут в диспетчерскую. Там они отключат хост Денден Муши от Ейза Денден Муши. Командой будут Джина, Робин, Санджи, Усоп, Брук, Нами, Чоппер и она сама, которые войдут через VIP-зал. Они должны быть в состоянии избежать осмотра и войти в другую дверь внутри комнаты. Если они пройдут через охрану к этой двери, они направятся к большому коридору, ведущему к лестнице в комнату Хаперсуити. Как только Ейза Денден Муши будут отключены, они смогут получить доступ к Хаперсуити Рам с помощью гигантского золотого ключа, и миссия будет завершена, поскольку Наруто останется в качестве резервной копии. Ночь. Луффи и Фрэнки взбираются на часть отеля, но в остальной части башни нет поручней. Тем не менее, Фрэнки стреляет поршнями из своих плеч, которые прикрепляются к стене, давая ему и Луффи возможность держаться. Тем временем пираты соломенной шляпы из команды прячутся за колонной, а Карина отвлекает рабочих, которые доставляют металлический контейнер для игральных костей в комнату для VIP-очков. Пока она их отвлекает, пираты соломенной шляпы прыгают в контейнер. Танака наблюдает за транспортировкой контейнера и позволяет Карине следовать за ним, позволяя ей встретиться с пирами соломенной шляпы, когда контейнер убран. Тем временем Луффи и Фрэнки прыгают от поршня к поршню, пытаясь избежать обнаружения внутри и снаружи отеля. Однако, когда они приближаются к часам, поршень, за который держится Луффи, соскальзывает, в результате чего он падает и вынуждает Фрэнки поймать его. Это приводит к тому, что поршень Фрэнки также соскальзывает, хотя, когда они падают, Фрэнки использует саубдеба, чтобы поднять их обоих обратно. Оба этих действия заставляют некоторых людей в столовой заметить их, и Фрэнки и Луффи достигают часов, но снова начинают падать. Однако Луффи удается ухватиться за минутную стрелку часов и подтянуть к ней себя и Фрэнки. Затем они входят в гигантские часы через стекло, которое Гилд Тессора не может почувствовать. Тем временем команда бежит через отель и подходит к двери, охраняемой охраной. Робин использует свои силы дьявольского плода, чтобы уничтожить охранников, и команда входит в большой коридор. Зал охраняют красноглазые совы, стреляющие из глаз красными лучами. Все живые, вступившие в контакт с этими лучами, заставят сов громко визжать. Будучи в состоянии понять сов, Чоппер может слушать их наблюдения и помогает своим товарищам по команде избегать лучей. Команда достигает конца зала как раз в тот момент, когда все совы начинают смотреть на них, и Брук попадает в лучи. Однако из-за его скелетного тела совы не регистрируют его как живого, и команда движется дальше. Карина связывается с Луффи и Фрэнки, которые находятся в вентиляционном отверстии прямо над хозяином Денден Муси. Она говорит им, к какому трубопроводу прикрепить серебряный Денден Муси, чтобы отключить соединение с главной лестницей, и Луффи спускается к нему. Однако ему не удается растянуться достаточно далеко, и его отбрасывает обратно к вентиляционному отверстию. Охранник оглядывается, чтобы найти источник шума, но не видит Луффи. Затем Луффи снова спускается по веревке и успешно прикрепляется к трубе, что позволяет ему надеть на нее серебряный Денден Муси. Однако он теряет связь с вентиляционным отверстием, и его обнаруживает охранник, который поднимает тревогу, которую слышит команда. Танака видит беспорядки из диспетчерской, и кадры с Луффи транслируются по всему Гранд Тессора, что видит Рикка и Темпа. Фрэнки защищает Луффи от выстрелов охранников и наполняет комнату дымом, позволяя им отступить. Однако внезапно Фрэнки пронзает спину золотым усиком, и Тессора и Танака входит в комнату через пол. «Фрэнки, я не могу поверить, что ты пробрался сюда из всех мест. Чувак, тебя не волнует, что будет с твоим другом теперь, когда ты это сделал?» Он щелкнул пальцами, чтобы показать экран Зара, заключенным в золото. «Зара, ну, прекрасно, не правда ли? Тебе не кажется, что это подходящая сцена для казни? Это развлечение. Как насчет этого, соломенная шляпа? Смейся. Черт возьми, я буду. Я надеру тебе задницу!» — воскликнул Луффи и бросился вперед, прежде чем Гилд успел покрыть свои руки золотом. Гонбомба. Золотая бомба. Он ударил Луффи, и золото взорвалось, прежде чем схватить Луффи и покрыть его руки золотом. «Это бесполезно. В этом городе я неприкосновенен. Помните об этом. Те, у кого нет денег в этом мире, ничего не могут получить. Урусай, заткнись!» — кричал Луффи, пытаясь вырваться. «Меня не будет контролировать что-то настолько нелепое. Эти слова. Посмотрим, как ты попытаешься воплотить их в жизнь». Гилд швырнул Луффи через комнату, прежде чем повернуться. «Если предположить, что у тебя есть будущее, то есть...» Танака вскочил и поднял руки, прежде чем упасть и коснуться пола. «Батамури Сухеру. Бездонный ад. Появилась дыра, в которую упали и Фрэнки, и Луффи. Мне спуститься вниз и прикончить их? Оставь их в покое», — сказал Гилд, подбрасывая Денден Муси в воздух. «Что еще более важно, иди и проверь винтовую лестницу. Как прикажете». Тем временем команда подключается от Луффи и Фрэнки, и охрана вынуждает их вернуться через зал. Убегая от охраны, они попадают в другой секретный зал. Внутри зала к ним внезапно приближаются мировая знать и его окружение, и они вынуждены прятаться за колонной. «Фрэнки и Луффи. Луффи, Фрэнки и заключенные, прыгнувшие в трубу, бегут вниз по трубе, сражаясь с роем золотых летучих мышей. Затем они подходят к большой вертикальной трубе, внизу которой вращается чрезвычайно большой и быстрый вентилятор из кайросики. Зная, что они никак не могли пройти через это, Макс советует Луффи развернуться, но Луффи полон решимости продолжать и прыгает к вентилятору. Однако фанат избивает его и в какой-то момент отправляет его в стену, заставляя Фрэнки протянуть руку и спасти Луффи. Несмотря на этот опыт, раненый Луффи отказывается возвращаться, из-за чего Макс смещается. Затем Макс решает помочь Луффи и измеряет положение вентилятора. Затем он прыгает в него, но его подхватывает одно из лезвий и отбрасывает вокруг своей силой. Однако Максу удается восстановить самообладание и повиснуть на лопасти вентилятора, что позволяет ему ползти к стене. Затем он прислоняется к стене и изо всех сил сдерживает вентилятор. Видя, что вентилятор начинает замедляться, другие заключенные прыгают к вентилятору и удерживают его, пока он полностью не остановится. Наконец, Луффи, Фрэнки и заключенные добираются до резервуара с морской водой, а команда подходит к двери в гиперлюкс. Затем Карина отпирает и открывает дверь, но как только она открывается, немедленно срабатывает фейерверк, и пираты соломенной шляпы оказываются не в комнате гиперлюкса, а на балконе, прямо напротив зрителей и заключенного Зара. Тесора приветствует их на своем представлении, и Карина направляется к нему, показывая, что она работала на него все это время. Квест пиратов соломенной шляпы был ничем иным, как тщательно продуманной игрой, созданной Тесора, и все это привело к этому гигантскому зрелищу. Затем Тесора показывает видеозапись Луффи, Фрэнки и заключенных, пытающихся получить морскую воду. Луффи удается взломать резервуар с морской водой, что позволяет ему и заключенным смыть с себя золото Тесора. Однако Тесора открывает решетки вокруг них, в результате чего вода затопляет комнату и затапливает их. Тесора заявляет, что те, у кого нет денег, ничего не могут добиться, а Луффи и Фрэнки пытаются сбежать, но в конце концов уступают воде. Санджи бросается вперед, чтобы атаковать Тесора, но вызывает несколько золотых щупалец. Санджи пытается бороться с щупальцами, но он и остальные члены его команды в конце концов попадают в их ловушку, и их кожа медленно покрывается золотом. Затем Тесора заставляет их смотреть, как он создает два огромных топора, чтобы казнить Зара. Однако, как только топоры начинают качаться, вся сила Гран Тесора исчезает. Тесора и его подчиненные запутались, и Нами начинает смеяться, когда она показывает, что Тесора и его команда были теми, кого все время обманывали. Отверстия, которые когда-то разбрызгивали струящееся золото, теперь разбрызгивают морскую воду, которой Танака не поддается. Дайс защищает Тесора от потопа, который освобождает пиратов соломенной шляпы от их золотых оков и освобождает всех на Гран Тесора от контроля Тесора над ними. Затем Тесора противостоит пиратам соломенной шляпы, желая узнать, что произошло, и Нами показывает, что план Карины с самого начала состоял в том, чтобы выпустить морскую воду по всему Гран Тесора, и все они, кроме Луффи, знали об этом. Затем они отказались от маскировки в пользу кожаных курток. Наруто в своем золотом плаще упал, когда гилд покрыл все золотом, прежде чем клоны утащили всех прочь. Внезапно встала очень большая золотая статуя гилда со светящимися пурпурными линиями. Как и другие офицеры в золотых доспехах, Баккара – это корсет. Наруто создал плащ Курамы и напал на гилда, когда остальные столкнулись с его работниками. Зара блокирует мощные удары топора Дайса, прежде чем вскочить и ударить крупье по голове. Дайс использует хаки Бусашоку, чтобы заблокировать удар, но Зара обезоруживает его и отбрасывает другой атакой. Тем не менее, Дайс прыгает на Зара, покрывая всю его голову хаки Бусашоку, а затем катится к Зара, обезоружив его, и он поднимает мечи Зара. Тем временем Танака падает на землю, где он прыгает в разные места вокруг Санджи и Робин. Затем он начинает стрелять в них, то появляясь, то исчезая, и когда Санджи едва промахивается, он появляется позади Санджи и направляет на него пистолет. Баккара задевает нескольких сотрудников Тесора, и на них падает столб. Усоп пытается выстрелить в нее, когда она стоит спиной, но его выстрел промахивается и попадает в сотрудника. Баккара заявляет, что ее дьявольский плод позволяет ей накапливать удачу, которую она получает от других людей, и становится очень удачливой, и решает сражаться, используя только свою удачу и золотую монету, которую она бросает в Усоппа, Чоппера и Брука. Один из шагов сотрудника по монете, в результате чего его нога сломалась, что заставило его упасть и стянуть штаны другого сотрудника, в результате чего этот сотрудник в шоке выстрелил из стрелы. Стрела падает прямо перед другим сотрудником, который в шоке стреляет в человека рядом с ним, в результате чего мужчина стреляет из своей ракетной установки. Двое сотрудников на крыше здания готовятся бросить бомбу, но ракета сбивает их, в результате чего бомба падает на Усоппа, Брука и Чоппера. Баккара продолжает бросать свою монету в трех пиратов, причиняя им постоянную боль, пока Усопп, наконец, не решает сбежать. Наруто бьет статую апперкотом в подбородок, прежде чем схватить руки и поднять ее лицом к воздуху, создав черный шар во рту Курамы. Биджудама. Бомба хвостатого зверя. Он выстрелил в живот, и все под ним рассыпалось, когда пушечные ядра попали в область, обнажив корабли морского дозора снаружи. На одном из них Лучичи стоял в белом костюме, прежде чем клон Наруто спрыгнул вниз в своем золотом плаще. «Не могу позволить тебе сделать это». Роб уронил пальто, прежде чем увидел, как черный шар ударился о мачту и разрушил ее. «Ты действительно хочешь подтолкнуть меня? Я мог бы убить тебя 2 года назад, если бы Луффи не сказал бабке». Он создал 2 черных посоха, а остальные шары вращались вокруг него. «Так попробуй меня». Вернувшись на Тесора, Наруто стащил Гилда с головы и швырнул его в бассейн, полный морской воды, прежде чем рассеять леса и упал, врезавшись в спину Гилда, создавая ударную волну и нокаутируя его. Наруто схватил его, взлетел и бросил Гилда на один из кораблей морского дозора, так как у него было больше клонов, чтобы рассеять любые дальнейшие атаки. Впереди Робин связывает Танаку гигантской рукой и несколькими меньшими руками, выбивая пистолет из его руки. Танака не может проникнуть сквозь плоть Робин и поэтому не может ничего против нее сделать. Затем Санджи активирует дьявольский джамби и бьет Танаку в лицо пинками, отправляя его далеко в полет. Баккара готовится прикончить Чоппера и Брука и бросает в них свою монету, но внезапно Усопп бросает в нее гигантский мяч. Мяч перехватывает монету, но не попадает в Баккару, и она смеется, но Усопп стреляет в нее мидори-баши. Дакура Бакуха Цусо. Выстрел попал в цель и ранил Баккару, оставив ее в замешательстве из-за того, что ее удача закончилась. Тем не менее, первый выстрел Усоппа открывается, чтобы показать игровой автомат, на котором монета Баккара выиграла джекпот, а это означает, что ее удача была полностью потрачена. Дайс поражает Зара своими мечами, но, к шоку первого, Зара противостоит им только своими руками, наделенными хаки. Зара говорит, что мечи сами по себе не могут его сломить, и он использует Тацумаки, чтобы отправить Дайса в вихрь. Дайс вращается к Зара на высокой скорости, но Зара забирает один из своих мечей и использует Шиши Сансана, в результате чего броня Дайса треснула, и Дайс падает на землю, побежденный, хотя и счастливый. Однако на Гранте Сора начинает подавать звуковой сигнал, и появляются мониторы, показывающие обратный отсчет. Карина сообщает, что корабль вот-вот затонет, и говорит всем бежать, и она решает остаться, желая продолжить заманивать морских пехотинцев на Гранте Сора. Она и Нами обнимаются, и Фрэнки забирает Нами, пока таймер продолжает тикать. Пираты, морские пехотинцы и горожане стоят на своих кораблях и смотрят, как таймер доходит до нуля. Однако когда это происходит, над Гранте Сора взрывается фейерверк. Пираты соломенной шляпы смотрят и видят Карину, стоящую на вершине, когда Гранте Сора уплывает, и понимают, что она обманула их, чтобы получить доступ к его богатствам. Однако они смеются и вынуждены отступить, когда морские пехотинцы начинают по ним стрелять. Когда они это делают, Нами находит при себе письмо от Карины с ободряющими словами в ее адрес, и выясняется, что Нами не ушла с пустыми руками, поскольку ей удалось стащить с него золотые кольца Тесора. Санни продолжает плыть, преследуемый морскими пехотинцами. Глава 47. Неизвестное место, пещера. Пура-пура-пура. В пещере затененная фигура держит Дэн-Дэн Муси, а тускло зажженная сигарета показала его ухмылку, прежде чем человек взял другой конец. «Как дела, Сидри-кун? Лучший охотник за головами этого поколения. Что тебе нужно, Феста, распорядитель празднеств? Я сейчас охочусь на пиратов. Значит, ты зарабатываешь деньги, пока мы говорим. Он приедет на фестиваль пиратов. Наследник демонов. Дуглас Буллит. Пуля приближается, а, наконец-то я надеру ему задницу. Этот худший пират в мире», — закричал Сидри, когда Феста услышала, как над трубкой разбилось стекло. Не только его. Я убью всех пиратов, пришедших на фестиваль. Да, сделай это. На пиратском фестивале соберутся пираты, чьи награды в сумме составят более 10 миллиардов. Если ты устроишь зрелище, это одна причина пригласить тебя в качестве особого гостя. Пуля – не единственная достопримечательность. Elemental Saga будет там с наградой около 1 миллиарда. Феста сказала с ухмылкой, когда зажглась лампа. Он мужчина средних лет с большим темным афро. Он одет в причудливое застегнутое пальто поверх застегнутой рубашки и имеет пояс, обернутый вокруг его груди. У него также брюки и ботинки в тонкую полоску, а также очки на волосах. Он не может сделать это. Я гоню его и его команду к стене. Сделай это на фестивале. Наруто и его капитан – одна из главных розыгрышей. Феста закричала, прежде чем услышала, как что-то хлопнуло. Ни за что. Все пираты, которые встанут передо мной, будут уничтожены. СХК. Пираты соломенной шляпы подвергаются нападению охотников за головами, которые летают на кораблях в форме тарелок. Они стреляют в Таузенцан негазированной водой из специальных пистолетов, в то время как пираты соломенной шляпы убивают многих участников, но все еще ошеломлены, поэтому им удается сбежать, используя Кудабасута, Цаубдебурст. После приземления экипаж понимает, что охотники за головами используют карбонизацию в своих атаках, как это делает Санни, и немедленно отправляются устранять повреждения на Санни. Это приводит к тому, что они узнают, что запас колы на корабле закончился, и они решают получить еще как можно скорее на случай, если на них снова нападут. Затем Брук видит скалистый остров, прежде чем Наруто добровольно идет за еще колой, когда они пришвартуются. «Подожди», — сказал Усопп, кладя черную вертлюжную пушку на носовую часть рядом с носовой фигурой. «Я хотел попробовать это, чтобы вы могли разведать вперед». Затем он вставил металлическое копье с одним из трех конечных кунаев Наруто, приваренным к нему, прежде чем выстрелить из него. «Это сработает», — сказал Наруто, прежде чем исчезнуть. Позже он сидел у бассейна с газированной водой в синих джинсах и черном жилете и пил бутылку газировки. Он облокотился на колени, когда увидел, как извергаются гейзеры, прежде чем встать, допив свою бутылку. «Ой, эй!» Наруто повернулся и увидел женщину верхом на розовом бегемоте. Это маленькая, пожилая женщина с короткими бирюзовыми волосами, зачесанными вправо. Большая часть ее тела скрыта белым плащом с капюшоном, на котором видны розовая водолазка и розовые штаны. «У вас никогда не должно закончиться газировка здесь», — сказала она, прежде чем вытащить бутылку из сумки и протянуть ее Наруто. «150 ягод. Мне нужны бочки с ним», — ответил Наруто, вылезая из воды. «Нет бочек, кроме как на заводе», — она ответила, указывая на фабрику позади него. «Хорошо, аригато. Спасибо», — сказал Наруто, прежде чем повернуться. «Будь осторожен». Наруто оглянулся через плечо, пока женщина говорила. «Люди, которых забрали на эту фабрику, так и не вернулись. Эта фабрика принадлежит опасной группе под названием Гильдия Сидри. Лучше удовольствоваться бутылкой колы». «Нет, кое-что на моем корабле кончается колой, и я отключился». Наруто дал ей две монеты, прежде чем взять бутылку и пошел на фабрику, и был остановлен человеком верхом на бегемоте. «Ты один из тех, кто напал на нас. Это невысокий и очень коренастый мужчина с загорелой кожей и светлыми дредами. У него есть шрам возле правого локтя. Он не носит рубашки, только зеленые наплечники на плечах и большие металлические обручи на запястьях. Эти обручи соединены трубами с двумя стволами, которые он носит на спине, и на каждом стволе находится пушка. У него две лямки на груди, на которых закреплена сумка со стволами, а на этих лямках контейнеры с боеприпасами. На нем мешковатые серые штаны и черные ботинки.